Внутри царил сумрак. И поначалу Мия не видела ничего, кроме мутных красно-оранжевых огней. Вроде электрических факелов, тех, что еще освещали некоторые залы замка Дискордия. С запахом, однако, все было ясно. И несмотря на новую схватку, желудок встретил запах жареной свинины голодным урчанием, требуя, чтобы его накормили. Да и малой хотел есть. «Это не свинина, Мия». Пыталась вразумить ее Сюзанна, но Мия никак не прореагировала. Как только двери за Мия закрылись, у каждой стоял человек или человекоподобное существо, видимость заметно улучшилась. Она попала в длинный узкий обеденный зал. Она видела белоснежные скатерти и салфетки. На каждом столике стоял оранжевый подсвечник с зажженной свечой. Огоньки поблескивали, напоминая лисьи глаза. Пол при входе выложен черным мрамором, но от стойки метрдотеля его прикрывал темно-красный ковер. За стойкой стоял Сей лет 60, с зачесанными назад седыми волосами и узким, довольно-таки хищным лицом. Лицом он мог сойти за интеллигентного человека, но такую одежду... Ярко-желтый пиджак спортивного покроя, красную рубашку и черный галстук мог носить только продавец подержанных автомобилей или азартный игрок. Или шулер, гастролирующий по небольшим городам и потрошащий местных лохов. По центру лба пламенела красная дыра диаметром с дюйм, словно в него стреляли с близкого расстояния. Кровь заливала дыру до краев, но на бледную кожу не выплескивалась. За столиками обеденного зала сидели около 50 мужчин и в половину меньше женщин. По большей части в таких же кричащих нарядах, как и седовласый джентльмен. Большие перстни сверкали на мясистых пальцах. Бриллиантовые серьги отражали оранжевый свет электрических факелов. Впрочем, некоторые были одеты куда скромнее. Меньшинство отдавало предпочтение простым белым рубашкам и джинсам. Этих господ отличали бледность кожи и настороженный внимательный взгляд. Их радужные оболочки превратились в узкие ободки. Все остальное место занимали огромные зрачки. Их тела окружал очень слабый, иногда пропадающий синий ореол. Мия, эти бледные в синем ореоле существа оказались куда более человечными, чем низкие люди, женщины или мужчины. Они были вампирами. Для того, чтобы это понять, Мия не требовалось увидеть заостренные клыки, обнажавшиеся при улыбке. И все же, в сравнении с подручными Сейра, они выглядели гораздо более человечными. Возможно, потому что раньше были людьми. Что же касалось остальных... «Их лица маски», — отмечала она с нарастающим отвращением. «Под масками волков скрывались электронные люди, роботы». А что скрывается под этими? В обеденном зале царила мертвая тишина. Но откуда-то, и место это определенно находилось неподалеку, долетали обрывки разговоров, смех, звон стаканов, скрип столовых приборов о тарелки. Что-то пролилось, вино или вода, предположила Мия, после чего последовал громкий взрыв хохота. Мужчина и женщина из низких людей... Он в смокинге с лацканами из шотландки и красном бархатном галстуке бабочки, она в серебристом вечернем платье без бретелек. Оба толстые до безобразия. Повернулись с написанным на лицах недовольством на эти звуки. Их источник, судя по всему, находился за роскошным гобеленом, изображающим рыцарей, ужинающих со своими дамами. Когда толстяки поворачивались... Мия видела, как их щеки словно отслоились, а под ними на мгновение мелькнуло что-то красное и волосатое. «Сюзанна, это была их кожа?» — спросила Мия. «Святой Боже, неужели у них такая кожа?» Сюзанна не ответила, даже не сочла нужным сказать «я же тебе говорила» или «разве я тебя не предупреждала?» Для раздражения время ушло, как, впрочем, и для других эмоций. И Сюзанна искренне жалела женщину, которая привела ее сюда. Да, Мия лгала и предавала. Да, пыталась сделать все, чтобы Эдди и Роланд погибли. Но разве у нее был выбор? Сюзанна вдруг не без горечи поняла, что теперь она может дать точное определение Камей. Человек, которому дана надежда, но не право выбора. «Все равно, что дать мотоцикл слепому», — подумала она. Ричард Сейр, стройный, подтянутый, средних лет, симпатичный, полные губы, брови в разлет, начал аплодировать. Засверкали перстни на его пальцах. Желтый блейзер ярким пятном выделялся в сумеречном свете. «Хайль Мия!» — воскликнул он. «Хайль Мия!» — откликнулись остальные. «Хайль Мать!» «Хайль Мать!» — вскричали вампиры и низкие люди, мужчины и женщины, и тоже начали аплодировать. Вроде бы изо всех сил хлопали в ладоши, но акустика обеденного зала глушила звук и превращала аплодисменты в шелест крыльев летучих мышей. Неприятный звук, от которого у Сюзанны засосало под ложечкой. Новая схватка скрутила Мия, да так, что у нее подогнулись колени. Ее потащило вперед, однако боль где-то радовала, предвещая скорое избавление от бремени. Сейр шагнул к ней, ухватил за предплечье, поддержал, не дал упасть. Она думала, что его прикосновения будут холодными, как лед. Но нет, руки Сейра пылали, как у больного холерой. В этот момент из теней выступила вперед высокая фигура. Существо, отличающееся и от вампиров, и от низких людей. В джинсах и простой белой рубашке. И Мия видела, что над воротником голова птицы, покрытая гладкими перышками темной желтизны, с черными глазами. Существо также вежливо захлопало, и от Мии не укрылось, что его руки заканчиваются не пальцами, а когтями. Полдюжины жуков выскочили из-под одного из столов и уставились на нее глазами на ножках, ужасающе умными глазами. Их мандибулы издавали звуки, похожие на смех. «Хайл Мия!» — услышала она в голове, вместе со стрекотом. А потом они исчезли, растворились в тенях. Мия обернулась к дверям и увидела двух низких людей, которые их и закрывали. Да, это были маски. Стоя рядом с охранниками, не составляло труда определить, что их черные волосы нарисованы. И Мия посмотрела на Сейра. Сердце у нее упало. Слишком поздно. Слишком поздно что-то предпринять, кроме как рожать в этой дурной компании.